День последний. Вечер. Последние строки письма Митрофаний читал, схватившись рукой за бороду, а когда окончил, заметался по комнате, кинулся к двери, остановился, повернулся к Бердичевскому. «Ай, беда, беда, Матвей! Ах, отчаянная голова! В скит отправилась! За меня, вишь, убоялась, что в кощунстве обвинят. Не кощунство страшиться нужно, а того, что убьет он ее». «Кто убьет кого?» — удивился Матвей Бенсонович, с отвычки еще не очень хорошо соображавший, да и как было сообразить, если письма не читал. Преосвященный сунул ему письмо, а сам бросился к доктору. «Скорей, скорей туда! Что ему еще одно убийство?» «Да кому ему?» — не мог взять в толк и Коровин. «Физику вашему, Лямпе! Он и есть черный монах, теперь доподлинно установлено, и убийца тоже он. На Окольнем острове спрятался, а Пелагея, то бишь Лисицына, туда поплыла, прямо в волчью пасть». Товарищ прокурор, не успевший как следует вчитаться в письмо, недоверчиво покачал головой. «Лямпе на Окольнем острове? Что вы, отче, он вовсе не там». «А где?» — обернулся Митрофаний. «Там», — махнул рукой Бердичевский вниз, — «под землей». Владыка так и замер. Неужто не долечил? Или снова бред начался? — То есть, я хочу сказать, в подвале, — пояснил Матвей Бенсонович. Он себе с некоторых пор еще одну лабораторию оборудовал. Там работает. Я ему помогал вниз листы металлические носить, с крыши отодранные. Сергей Николаевич мне что-то про эманацию толковал, какие-то у него опасные опыты, да я ничего не понимал, в оцепенении был. И приборы все теперь в подвале. Он оттуда почти не выходит, может, раз за день выглянет, кусок хлеба съесть и снова вниз. Говорил следователь медленно, нелегко подбирая слова. Видно, не совсем еще оправился, но на сумасшедшего был не похож. — Где этот подвал? — спросил епископ у доктора, не зная, верить ли сказанному. — Может, и подвала никакого нет? — Вон там, пожалуйте за мной. Донат Савич повел остальных в прихожую, оттуда в кладовку, а из кладовки по каменной лестнице вниз. Было темно, ассистент зажег спичку. — Вот дверь. Но там было пусто и никакой лаборатории. Не договорив, Коровин потянул ручку, и из проема заструился неземной красноватый свет. Донеслось тихое пощелкивание, звякнуло стекло. Митрофаний заглянул внутрь. У длинного стола, уставленного аппаратами и инструментами неясного назначения, склонилась маленькая фигура в просторной блузе. Под потолком горел фонарь, обмотанный красным фуляром, отсюда и диковинное освещение. Человечек, скрючившийся над столом, смотрел через какой-то хитрый микроскоп на тесочки, в которых была вертикально зажата черная металлическая пластинка. За пластинкой на специальной подставке стояла пустая колба. Нет, не пустая, на самом донышке поблескивала крошечная горка какого-то порошка или, может, мелкого песка. Следователь был так увлечен своими наблюдениями, что не расслышал шагов. Вид у него был чудной. На голове пожарная каска, к груди привязан цинковый таз, обычный, в каких стирают белье. «Так вот, куда каска с пожарного щита подевалась», — вполголоса сказал ассистент. «Ко мне Фролов приходил, жаловался. Я вас, Донат Савич, из-за ерунды беспокоить не стал». Не ответив помощнику, Коровин шагнул вперед и громко позвал. — Господин Лямпе, Сергей Николаевич, что это за тайны подземелья? Маленький человек оглянулся, замахал на вошедших руками. — Вон, вон нельзя, ее ничем не остановишь, ничем. Железо пробовал, медь пробовал, сталь, олово, теперь вот цинк, как нож через масло, буду жесть. Он показал на кусок кровельной жести, лежащей на краю стола. Потом свинец, потом серебро. Что-то ведь должно ее удерживать. Рядом с жестью действительно поблескивал лист тусклого металла и, гораздо ярче, серебряный поднос. — Так, — констатировал Коровин, — поднос похищен из моего буфета. Да у вас, Лямпе, ко всему букету патологии еще и клептомания. «Стыдитесь, Сергей Николаевич, а еще апологет нравственности». Физик смутился, забормотал невнятно. «Да, нехорошо, но где же? Время, ведь никто не один». «Да, нехорошо, но где же? Время, ведь никто не один. Все сам, а еще золото бы, я на золото очень». «Фуф, все сам, ведь никто не один. Все сам, а еще золото бы, я на золото очень, и металлы родственные, или уж прямо платину, чтоб подобное подобным. Но где, где? Но где же время, ведь никто не один, все сам, а еще золото бы, я на золото очень. Или уж прямо платину, чтоб подобное подобным. Но где, где?» Митрофаний вышел вперед, воззрился на тщедушного Лямпе сверху вниз. Густым, не допускающим ослушания, голосом сказал: «Я вам, сударь, вопросы задавать буду, а вы отвечайте внятно, без утайки». Ученый рассмотрел архиерея, склонив голову на бок, потом вдруг вскочил на стул и сдернул с лампы красную тряпку. Освещение в комнате стало обыкновенным. Даже стоя на стуле, Лямпе был не намного выше величественного епископа. Странный человек полез в карман блузы, достал большие очки с фиолетовыми стеклами, водрузил их на нос и снова затеял осматривать Преосвященного, теперь еще обстоятельней. «Ах, ах!» — закудахтал он. «Сколько голубого! И оранжевый! Оранжевый! Столько никогда!» Сдернул очки, уставился на Митрофания с восхищением. «Чудесный спектр! Ах, если бы раньше, вы сможете! Скажите им, они такие, даже этот!» — показал ученый на Доната Савича. «Я ему, а он иглой, остальные хуже, малиновые, все малиновые, ведь нужно что-то и срочно, ее не остановишь». Владыка, хмурясь, подождал, пока Лямпе утихнет. «Не юродствуйте, мне все известно, это ваше». И пальцем Бердичевскому: «Дай-ка». Товарищ прокурора, пристроившийся под лампой читать послание Пелагии, вынул из сумки рясу, сапоги, фонарь, после чего снова уткнулся в листки. Казалось, допрос его совершенно не занимает. При виде неопровержимого доказательства Лямпе заморгал, зашмыгал носом, в общем, сконфузился, но меньше, чем раньше, когда доктор уличил его в воровстве. «Мое, да, а как? Ведь никто придумал, раз малиновые, пусть не понимают, лишь бы не совались, жалко». «Зачем вы разыгрывали этот кощунственный спектакль?» — повысил голос епископ. «Зачем пугали людей?» Лямпе прижал руки к груди, затараторил еще чаще. Видно было, что он изо всех сил пытается объяснить нечто очень для него важное и никак не возьмет в толк, почему его отказываются понять. «Ах, ну я же малиновый, непробиваемый! Я пробовал, я тому безлицому, он ни слова, я ему!» Снова показала на Коровина. «Снова показала на Коровина, а он меня колоть дрянью, потом два дня голова, не слышит, глаз в пустыне». «Это он про усыпляющий укол, который я был вынужден ему назначить», — пояснил доктор. «Какая злопамятность! Ведь уже месяца три прошло. Очень он тогда перевозбудился, пуще, чем сейчас. Ничего, сутки поспал, стал спокойнее». «Совал мне тетрадку, чтоб я прочел его записи. Где там? Сплошные формулы. И на полях, в кривь и в кось, с тысячи восклицательных знаков про эманацию смерти». «Это чтоб яснее, в отчаянии!» — закричал Лямпе, брызгая слюной. «Надо по-другому. Я думал, дело не в смерти, ничем не остановишь вот что. Может, пенетрация? Потому что через все, но пенетрирующей эманации не выговоришь». «Так вы, стал быть, не отрицаете, что наряжались Василиском, ходили по воде и светили из-за спины своим хитроумным фонарем?» — перебил его владыка. «Да, суеверием по суеверию, раз не слышит. О, я очень хитрый. И бакенщику в окно грозили, гвоздем по стеклу скребли, а после в избушке напали на Ленточкина, на Лагранжа, на Матвея Бенционовича». «Какая избушка?» — пробормотал Сергей Николаевич. «Гвоздем по стеклу? Бррр, гадость!» Он передернулся. «К черту избушку, про главное. Остальное — чушь!» «И в окно Матвею Бенционовичу не стучали, встав на ходули?» Физик удивился. Зачем ходули? А стучать? Товарищ прокурора, дочитавший письмо, негромко сказал: «Владыка, это не мог быть Сергей Николаевич. Она ошибается, посудите сами. Сергей Николаевич знал, что в ту ночь меня перевели со второго этажа на первый. Зачем бы ему понадобились ходули? Нет, это был кто-то другой. Некто, неосведомленный о том, что я переместился в спальню первого этажа. Кажется, способность к логическому размышлению Бердичевского восстановилась, и это Преосвященного порадовало. Но тогда, получается, так был еще один Василиск. Архиерей затряс головой, чтоб лучше думала. Дрочливый, который ударил Пелагию, а перед тем таким же манером нападал на вас, Алешу и Лагранжа? Нелепица какая-то». Матвей Бенсонович осторожно заметил: «К выводам я пока не готов, однако взгляните на Сергея Николаевича. Разве у него достало бы силы поднять бесчувственное тело и переложить в гроб, стоящий на столе? Алексея Степановича еще куда ни шло, хотя тоже сомнительно. Но уж меня-то определенно не поднял бы. Я ведь тяжелокостный, за 5 пудов. Митрофаня посмотрел на Бердичевского, как бы взвешивая, потом на худосочного физика, вздохнул. «Ну хорошо, господин Лямпе. А где же вы были той ночью? Ну, когда Матвея Бенсоновича положили к вам в спальню?» «Как где? Здесь?» Ученый обвел рукой стены подвала, после чего потыкал пальцем на приборы. «Все главное сюда, все-таки каменные. Я, ладно, я исследователь. А ему», — Лямпе кивнул на Бердичевского, — «не нужно, опасно». «Да что опасно-то?» — воскликнул напряженно вслушивавшийся в бред владыка. «О какой опасности вы все время толкуете?» Лямпе умолк, косясь на доктора и нервно облизывая губы. «Слово?» — тихо спросил он Преосвященного. «Какое слово?» «Чести. Не перебивать и не колоть». «Слово. Перебивать не стану и уколы делать не позволю. Говорите только медленно, не волнуйтесь». «На Сергею Николаевичу этого было мало. На этом», — показал он на грудь Преосвященного, и тот, кажется, понемногу приучившийся понимать странную речь коротышки, поцеловал Панагию. Тогда Лямпе удовлетворенно кивнул и начал, изо всех сил стараясь говорить как можно яснее. «Эманация. Пенетрационные лучи. Мое название. Маша хочет по-другому, но мне больше так». «Опять лучи», — простонал Донат Савич. «Нет, господа, вы как хотите, а я крест не целовал, так что пойдемте-ка, коллега, на свежий воздух».